Они вернулись в резницу. На сей раз Ури открыл другой ящик и выудил оттуда бутылку, в точности похожую на ту, из которой они пили прежде, но полупустую. Откровение опустился на стул, и Урия вновь услышал характерный скрип, хотя гость не казался таким уж тяжелым. Откровение протянул кубок, но священник покачал головой. «Нет, это слишком благородный напиток, его полагается пить из бокалов». Открыв комод, вырезанный из орехового дерева, Урия достал два пузатых хрустальных фужера и поставил их на заваленный бумагами и свитками стол. Затем он откупорил бутылку, и комнату наполнил чудесный пряный аромат, навевающий мысли о горных пастбищах, звенящих ручьях и тенистых лесах. «Живая вода!» – провозгласил Урия, отмеряя в каждый бокал по щедрой порции, а затем опустился на стул напротив откровения. Густой янтарный напиток оживил хрусталь золотыми отблесками. «Наконец-то!» – воскликнул откровение, поднимая бокал. «Вот божественная суть, в которой я способен уверовать!» «Нет-нет, еще рано!» – остановил его Урия. «Позвольте ему немного подышать, это увеличит удовольствие. Слегка покачайте бокал, видите капли, оставшиеся на внутренних стенках. Их называют слезами, и если они стекают медленно и сильно вытягиваются, то можно быть уверенным, что напиток обладает должной крепостью и насыщенным ароматом». «Ну а теперь-то можно пить?» «Проявите терпение», — сказал Урия. «Теперь осторожно понюхайте его. Чувствуете? Букет прямо набрасывается на тебя и возбуждает чувства. Насладитесь мгновением и позвольте напитку поведать о тех местах, где он был рожден». Прикрыв глаза, священник покачал бокал с золотистой жидкостью и был подхвачен волнами пьянящего аромата давно забытых времен. Насыщенный медовый запах щекотал его ноздри, пробуждая к жизни такие ощущения, каких Урия никогда на самом деле не испытывал. Пробежка на закате по диколесью, поросшему терном и вереском. Дым очага в деревянном доме с соломенной крышей и стенами, украшенными щитами. И над всем этим поднималось ощущение союза гордости и традиций, наложивших свой отпечаток на каждый тон благородного напитка. Урия позволил себе улыбнуться, вспомнив дни своей юности. «Теперь пейте», — скомандовал он. «Сделайте хороший глоток и посмакуйте выпивку на языке и на небе. Главное, не спешите. Пусть он сам скатится по вашему горлу». Урия отпил из бокала, наслаждаясь шелковистой и мягкой теплотой. Выпивка была крепкой и отдавала запахом обожженной дубовой бочки и сладостью меда. «Давненько мне уже не доводилось пивать подобного», — произнес откровение, и Урия, открыв глаза, увидел благодарную улыбку на лице гостя. «Даже и не думал, что такое еще где-то хранится». Щеки откровения порозовели, а сам он явно расслабился. Урия вдруг понял, что уже не ощущает к нему былой враждебности. Их словно сблизило это минутное наслаждение, которое прочувствовать в полной мере могли лишь подлинные ценители. «Это старая бутылка», — пояснил Урия, — «одна из тех, что мне удалось спасти из развалин родительского дома». «Я гляжу, любишь ты хранить под рукой выдержанную выпивку», — произнес откровение. «Последствия лихой юности. Когда-то я любил хорошенько промочить горло, если понимаете, о чем я». «Понимаю. Но должен заметить, что мне доводилось встречать много великих людей, кому это пагубное пристрастие разрушило жизнь». Урия снова приложился к бокалу, но на этот раз сделал небольшой глоток и немного помолчал, смакуя насыщенный вкус напитка. «Так значит, вы хотите услышать о Гадуаре?» — наконец произнес священник. «Да, если ты, конечно, готов рассказать и в самом деле этого желаешь». «Хочу ли?» — «Да», — вздохнул Урия. «Но вот готов ли?» «Что ж, думаю, это мы сейчас проверим». «Помню, под Гадуаром тогда было жарко», — произнес откровение. «Всем нам, кто побывал в том сражении, пришлось многое пережить». Урия покачал головой. «Мои глаза, быть может, и утратили прежнюю остроту, но все равно я вижу, что вы слишком молоды, чтобы помнить. Та битва случилась задолго до вашего рождения». «Поверь», — сказал гость, — «я прекрасно помню Гадуар». От этих слов по спине священника пробежали мурашки, и, встретившись с откровением взглядом, Урия увидел в глазах собеседника такой груз знаний и опыта, что чуть не устыдился того, что спорил с этим человеком. Гость отставил бокал, и мимолетное чувство прошло. «Для начала мне придется кое-что рассказать о себе», — сказал Урия, — «о том, кем я был в те годы и как так вышло, что после сражения при Гадуаре я пришел к Богу. Но это, конечно же, если ты не откажешься выслушать мою историю». «Разумеется, я тебя выслушаю. Рассказывай все, что сочтешь нужным». Вновь приложившись к бокалу, священник продолжил. «Я родился в городке у подножия той самой горы, на вершине которой выстроен этот храм. Это случилось почти 80 лет назад, и я был младшим сыном местного правителя. Моей семье удалось не только пережить последние годы древней ночи, но и сберечь большую часть былого богатства. Предкам принадлежали все окрестные земли, от горы до моста, соединяющего остров с материком. Мне бы очень хотелось сказать, что в итоге я стал тем, кем стал, из-за дурного со мной обращения, но это не было бы правдой. Родные все мне спускали с рук, и я рос избалованным мерзавцем. Любил выпить, загулять и пошуметь. Урия вздохнул. Сейчас-то я осознаю, какой сволочью был, но, видимо, такова судьба всех стариков, корить себя за все ошибки, совершенные в молодости. Как бы то ни было, но одержимый свойственной юности тягой к бунтарству и приключениям, я отправился бродить по свету, чтобы своими глазами увидеть те земли, сумевшие сохранить свободу и независимость, невзирая даже на завоевательские походы императора. Почти вся планета уже успела признать его власть, но я мечтал найти клочок земли, который еще не успела попрать нога воина, на чьей броне красовался бы знак молнии. «С твоих слов император может показаться сущим тираном», — заметил Откровение. «Но ведь именно он положил конец вражде, грозившей уничтожить планету, и помог расправиться с десятками тиранов и деспотов. Да без его армии человечество давно бы погрузилось в анархию и погубило бы само себя менее чем за жизнь одного поколения». «Знаю. Но, возможно, это было бы только к лучшему», — откликнулся Урия, отпивая из бокала. «Может быть, сама Вселенная решила, что мы недостойны еще одного шанса, и что наше время истекло». «Чушь! Вселенную совершенно не заботят ни наши дела, ни мы сами. Наша судьба зависит только от нас». «К этому философскому пассажу мы без сомнения еще вернемся, но, кажется, я собирался рассказать тебе о своей молодости». «Так и было», — согласился Откровение. «Продолжай». «Благодарю. Итак, стоило мне объявить о своем решении отправиться в путешествие, как отец тут же приказал выделить мне весьма щедрое содержание, да еще и передал в мое подчинение вооруженную свиту, призванную охранять меня в пути. Тем же вечером я оставил дом, а 4 дня спустя пересек Серебряный мост и ступил на материк, еще только пытавшийся опомниться после войны, но уже начавший процветать благодаря новому трудовому законодательству, введенному императором. Молоты без устали стучали по пластинам будущих доспехов, а почерневшие от сажи заводы производили новое оружие. Целые города занимались лишь тем, что шили форменную одежду для армии. Я пересек Европу и направился дальше, но всюду видел знамена с изображением орла. В каком бы городе я ни останавливался, какую бы деревню ни посетил, везде люди возносили хвалу императору и непобедимым громовым гигантам. Вот только все эти слова казались мне пустыми, словно благодарение возносилось из одного лишь страха. Как-то раз, будучи еще ребенком, я видел этих великанов из армии императора, но по-настоящему их рассмотреть мне удалось только после окончания войн. У Урии вновь сдавила грудь, когда он вспомнил лицо огромного воина, разглядывавшего его так, словно он был просто никчемной букашкой. Я много пил и развратничал, путешествуя по Талийскому полуострову, и как-то раз оказался поблизости от гарнизона имперских суперсолдат, расположившихся в разрушенной крепости на утесе, и в силу своих романтических, бунтарских стремлений не смог сдержаться и принялся дразнить их. Сейчас, когда я уже видел их в деле, меня прямо дрожь пробирает при мысли о той чудовищной опасности, которой я себя подвергал. Я поливал их бранью, называл выродками и прислужниками кровожадного тирана, мечтавшего покорить весь мир только для того, чтобы потешить собственное тщеславие. Я даже цитировал Сейтона и Галлиема, хотя сам и не понимал, как припомнил труды древних авторов, будучи настолько пьян. Я казался себе просто образчиком мудрости, но тогда один из воинов направился ко мне. Как уже говорилось, я был мертвецки пьян и преисполнен того чувства собственной неуязвимости, какое знакомо лишь безумцам и алкоголикам. Воин был просто огромен, куда массивнее, чем любой нормальный человек. Его могучий торс был закован в тяжелую силовую броню, защищавшую и грудь, и руки, показавшиеся мне до смешного длинными и накачанными. В древние времена воины предпочитали сходиться друг с другом в рукопашную, не полагаясь на дальнобойное орудие, — сказал Откровение. И в таких схватках все решала именно мощь грудных мышц и рук. «Ага, понимаю», — произнес Урия. «Так вот, он подошел, легко сдернул меня со стула, разлил мою выпивку. Я был просто взбешен. Я молотил по его доспехам, разбивая в кровь кулаки. Но гигант только смеялся в ответ. Я кричал, требовал, чтобы он отпустил меня. И именно так он и поступил. Вначале посоветовал больше не бузить, а потом уронил с утеса в море. Поднявшись обратно в деревню, я обнаружил, что они уже ушли, и мне пришлось остаться наедине со своей злобой. Конечно, я вел себя как дурак, и рано или поздно кто-то должен был поставить меня на место». «И что ты делал после того, как покинул Талию?» — спросил Откровение. «Бродил по свету», — ответил Урия. «Я забыл очень многое из тех времен, ведь практически никогда не просыхал. Но помню, что арендовал песчаный скиммер, чтобы пересечь пыль Средиземного моря, а потом долго блуждал по территориям конклавов Норд-Африки, чьи земли усилиями Шанга-Хала превратились в выжженную пустыню. Куда бы я ни пришел, повсюду почитали императора. Так что мне оставалось только идти дальше на восток, к руинам Урша и поверженным бастионам Нартана-Дурма. Но и там, в местах, справедливо считавшихся самыми безлюдными и далекими уголками мира, я продолжал находить тех, кто поклонялся Императору и его генетически модифицированным воинам. Я не мог этого понять. Неужели все эти люди не видели того, что просто сменили одного тирана на другого? «Человечество шло к гибели», — отрезал Откровение, подаваясь вперед. «Неужели я должен объяснять тебе, что без единения Императора люди просто прекратили бы свое существование? Не могу поверить, что ты этого не понимаешь». «Ох, да все я прекрасно понимаю. Но ведь в те дни я был еще слишком молод и полон юного задора, и любые попытки контроля над людьми казались мне тиранией. Пускай это и не нравилось старикам, но удел молодых — раздвигать границы, установленные прежними поколениями, подвергая все сомнения и диктуя собственные правила. И я сам ничем не отличался от остальных юнцов, во всяком случае не сильно. Значит, объехав весь мир, ты так нигде и не нашел земли, не поклявшиеся сохранить верность Императору. И куда ты направился затем?»